Поэтому, когда ему предложили возглавить выступление и довести до императора Николая II мнение и волю видных военачальников, сановников, финансистов и промышленников империи, представителей западного капитала и, что немаловажно, союзников, то он был вынужден согласиться. Уж слишком большая сила собралась против нынешних шагов императора, а точнее стоящих за его спиной пришельцев и вдовствующие императрицы. Ему пришлось сделать этот шаг, и он втайне надеялся предотвратить кровопролитие и получить от Марии Федоровны исчерпывающее объяснение всего происходящего, тем более, по мнению очень многих людей, все рассказы новороссов о своем мире попахивали большим и не очень хорошо продуманным враньем, что как раз и настораживало. Вот и сделаны первые шаги, и они, к всеобщему удивлению и разочарованию, тут же начались с конфуза. Солдатам под командованием его адъютанта пришлось взламывать закрытую калитку и ворота на входе во дворец. Как ни странно, но и охраны не было, хотя по расписанию именно здесь, на входе, находился один из главных постов охраны дворца, что говорило о том, что про их планы давно знают, что совершенно неудивительно, и уже подготовились к встрече. А это было опасно. Если охрана вдовствующей императрицы не вызывала особой тревоги, то вот что могут выкинуть пришельцы, учитывая их недавний бенефис в Польше, можно было только гадать. Эти люди ясно показали, что они всегда готовы наказать любого, посягнувшего на их жизни и жизни их союзников, и это было одной из самых серьезных и значимых причин того, что все просто боялись сделать первый выстрел и тем более начать артиллерийский обстрел дворца, который почти официально считался Петроградской резиденцией новороссов. В доказательство этих мыслей, где-то в высоте явственно послышались нарастающие шумы боевых летающих машин пришельцев, которые четко показали, что они все видят и контролируют ситуацию, и в любой момент готовы нанести удар возмездия. Такое положение вещей однозначно охладит пыл любым заговорщикам. Сопровождающие великого князя офицеры уже начали нервно переглядываться, прекрасно осознавая, какие они сейчас все удобные мишени и для тех, кто засел во дворце, и, конечно, для боевых летающих машин новороссов. У великого князя еще были иллюзии, что с Марией Федоровной можно будет договориться именно сейчас, когда идет тяжелейшая война. Ему очень не хотелось устраивать кровавую свару в самом центре столицы. Поэтому нападать на здание, где собрались столь высокопоставленные персоны, и, что самое главное, помазанник Божий, он не хотел. На город опустилась темнота, и от жесткого мороза уже плохо спасали шинели, и даже накинутые башлыки с трудом защищали от холода. В свете огней Яничкова дворца и подсвечивая себе керосиновыми лампами, солдаты еще как-то пытались взломать ворота, чтобы попасть на территорию. Как бы в подтверждение глупости и нереальности всего происходящего, над замерзшими шеренгами солдат раздавались удары по металлу, сопровождаемые руганью и отборным матом, но пока ничего не получалось, как пояснил подошедший для доклада адъютант. Все подвижные металлические конструкции были сплавлены, и тяжелые чугунные ворота и металлическая дверь просто превратились в забор, который солдаты пытались пока безрезультатно выломать. Как раз прибежал нарочный с докладом, что все задействованные части вышли на определенные планом развертывания позиций вокруг дворца, и даже разместили артиллерию, так чтобы можно было вести обстрел здания. Услышав новость, все больше и больше нервничающие генералы и советники союзников начали настойчиво советовать проникнуть во дворец через окна и через парк, но это было фактически началом штурма и могло привести к непрогнозируемым последствиям, что также все прекрасно понимали. Николай Николаевич, все же замерз в длинной генеральской шинели, и так раздраженный до предела от всего происходящего и особенно от того, что он сейчас фактически является заговорщиком и идет против законного русского императора, с трудом сдерживался, чтобы не послать всех собравшихся советчиков куда подальше. Вся эта история ему все больше и больше не нравилась. Да, Никки ведет переговоры с Вильгельмом в Аничковом дворце, это подтвердили и свидетели, которые видели прогуливающихся императоров, и двое солдат охраны дворца, которых оперативно задержали и тут же допросили. Вот они и рассказали, что уже два дня идут напряженные переговоры, поэтому то все и взбеленились, но особенно союзники, прекрасно понимая, что, если Россия сейчас выйдет из войны, то тевтоны просто в пыль сотрут и лаймов, и лягушатников, столетиями предпочитавших воевать чужими руками. Но все это было обставлено таким образом, что по закону Николай II не мог единолично вести такие переговоры, без согласования с Государственным советом, без обязательного одобрения соответствующих думских комитетов и, конечно, без участия союзников. Налицо было однозначное нарушение законов и договоренностей, но тут все было очень скользко и то, что пришлось собирать войска и его, верховного главнокомандующего, как рупор русского генералитета, двинули вперед, великому князю очень не нравилось. Он сам долго и досконально изучал все данные и показания свидетелей, прежде чем дал согласие на эту операцию, прекрасно осознавая, что любая ложь и неточность сделают его игрушкой в чужих руках. Николай Николаевич, как старый военный, тем более как умудренный жизнью царедворец, понимал, что причиной всего происходящего стало то, что пришельцы сообщили Николаю нечто такое, что он сильно поменялся за последнее время и начал вести себя очень агрессивно, и это прослеживалось и в общении с некоторыми сановниками, генералами и особенно с представителями союзников. Одно то, как он с позором выгнал послов Великобритании и Франции, стало сенсацией на политической арене мира, и все только гадали, какой будет ответ, такое обычно не прощают. И вот ответ последовал, фактически вооруженное восстание и, если начнется стрельба, генерал был уверен, что Николай не выживет, уж слишком нужно было русское пушечное мясо, умирающее за интересы Франции и Великобритании. А тут как-то уж слишком вовремя скоропостижно умирают два ярых представителя движения великих князей, настроенных на смену императора на более предсказуемого члена семьи Романовых, очень похоже на ответный удар. Великий князь это прекрасно понимал и поэтому согласился участвовать в этих событиях, чтобы суметь вовремя перехватить управление и не допустить кровопролития. Тем более по данным разведки во дворце в нынешний момент были и пришельцы, и келлеровцы, и эти просто так никому ничего не спустят и на попытку вооруженного штурма дворца, в чем он был уверен, просто зальют город кровью. Хорошо, что по данным заговорщиков, у келлера тут был всего лишь взвод головорезов, да и пришельцев было не более десятка, но и этого было достаточно. Поэтому главная задача его, как верховного главнокомандующего, не допустить кровопролития. Как подтверждение его мыслей о том, что все про все знают, к воротам не торопясь вышел известный всем генерал Келлер в сопровождении двух своих головорезов, одетых в полевую, уже известную всему миру, по боям в Польше, пятнистую форму, вооруженные легкими ручными пулеметами, которые в огромном количестве были переданы пришельцами именно в дивизию Келлера и показали умопомрачительную эффективность, особенно во время уличных боев и схваток в окопах. И чтобы намерения генерала стали более понятны и не подвергались иной трактовке, за его спиной, такие же пятнистые солдаты выкатили два пулемета «Максима» на колесных станках и заняли позиции, взяв на прицел ворота. Это был сигнал, это был знак, мощный и однозначный, что никто просто так сдаваться не будет. Келлер подошел к решетчатым воротам и, отдав честь, коротко спросил верховного главнокомандующего, который как нашкодивший гимназист стоял возле ворот и ждал, когда его соизволит запустить на территорию Аничкова дворца. «Ваша светлость, чем вызван ваш, столь поздний и массовый визит?» Николай Николаевич смотрел на вытянутое усталое лицо лихого генерала, украшенное уже седыми усами и стараясь не нагнетать обстановку, перешел на полуофициальный тон. «Федор Артурович, мы в курсе, что в этом дворце идут некие переговоры, которые нарушают законные определенные обязательства перед союзниками. Нам бы хотелось выразить свое несогласие государю-императору и порекомендовать, чтобы придать законность таким переговорам, чтобы в них участвовали все члены правительства, а не только те, кто входит в круг доверенных лиц вдовствующей императрицы». Келлер на пару мгновений замер и, вроде как обдумав ответ, спокойно заговорил. «Ваша светлость, вы же понимаете, что данный демарш является фактически попыткой государственного переворота и вам, как члену императорской фамилии, должно быть стыдно участвовать во всем этом фарсе». Николай Николаевич, и так уже замерзший на холоде, не выдержал и вспылил. «Господин генерал, переговоры, ведущиеся в этом дворце, незаконны, но, чтобы не было смуты в столь тяжелое время для нашей родины, раз они состоялись, то я здесь как гарант того, чтобы придать переговорному процессу легитимности и не допустить ненужного кровопролития». Генерал опять замер, и тут только великий князь увидел у него в ухе какую-то черную затычку, с которой спускается тонкий проводок к черной коробочке, висящей на поясе с необычной надписью «Аргут». Верховный не раз слышал про маленькие искровые передатчики, с помощью которых пришельцы общаются друг с другом, и сейчас, Скорее всего, Келлер выслушивал ответ от того, кто незримо присутствовал при этом разговоре, и это, скорее всего, была Мария Федоровна. Он про себя усмехнулся, и здесь Маша их переиграла. Ну ладно, посмотрим, что и как они ответят. Верный пес вдовствующей императрицы не выглядит ни испуганным, ни напряженным и явно уверен, что полностью контролирует ситуацию. Келлер пробежался взглядом через решетчатые ворота по собравшимся за спиной верховного главнокомандующего заговорщикам, которые с жадностью ловили каждое слово этого интересного и, если можно так сказать, эпохального разговора. «Ваша светлость, отдавая себе отчет во всем происходящем и абсолютно не желая проливать русскую кровь, я, от лица хозяйки дворца, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, хочу ответить на столь грубое заявление и угрозы. Первое. Никакие переговоры в Аничковом дворце не ведутся. Ни русского императора, и тем более германского императора тут нет, в чем вы можете лично убедиться, пройдя во дворец и взяв с собой в качестве свидетелей четырех заслуживающих доверия лиц. Можете осмотреть весь дворец, вплоть до подвалов и покоев Марии Федоровны и ее дочери. Представители союзников, которые являются главными смутьянами и застрельщиками с данного момента, являются персонами нон-грата во всех местах, куда простирается власть вдовствующей императрицы. Любая попытка других лиц несанкционированно проникнуть, либо начать штурм, будет расцениваться как бунт, и после первого выстрела, первой пролитой крови в плен никого мы брать не будем. Игры закончились, сейчас идет война за выживание не только русского государства, но и всего русского народа. Более того, все участники нынешнего постыдного представления будут и так считаться изменниками и впоследствии неминуемо получат по заслугам. Поэтому пока еще просто просьба: заканчивайте балаган, распускайте солдат по казармам, приходите, смотрите, ну а дальше на усмотрение государя-императора. Стоящий за спиной великого князя командующий шестикраткой армией генерал фон дер Флит, до которого дошло, во что они все только что вляпались, нервно и с ярко выраженной агрессией спросил: «А сдюжите то штурм, генерал?» Николай Николаевич не успел среагировать и закрыть рот генералу, который явно пошел на обострение ситуации, но Келлер только усмехнулся и, как хищник, подобрался и, показав клыки, ответил: «А вы, генерал, думаете, что никто ничего не видел и не слышал? Научитесь сначала управлять войсками и планировать боевые операции, а потом угрожайте. Или думаете, ваши шесть пушечек чем-то помогут при штурме, или те заслоны, что возвели возле базы новороссов, кого-то остановит? Мы все про всех знаем и можем уничтожить вас в любой момент. И то, что вы сейчас тут целыми и невредимыми стоите на морозе и пытаетесь что-то диктовать, это заслуга Марии Федоровны, которая категорически против междоусобной бойни. Так что, если есть желание, проходите, смотрите, ну и отпустите солдатиков по казармам, а то переморозите народ». На несколько мгновений наступила тишина, и как бы в подтверждение его слов в небе раздался мощный и многоголосый нарастающий рев пролетающих над городом боевых летающих машин новороссов, одним только своим присутствием показывающих, что сила на стороне Марии Федоровны и ее союзников. То, что сейчас выдал Келлер, полностью все меняло, но кое-кто все же хотел устроить бойню, поэтому слово взял британский военный атташе. «А где в данный момент времени находится император Николай II?» С сильным акцентом проговорил он торопливо, пытаясь как-то продолжить разговор и получить больше информации. Келлер с презрением глянул на британца и ответил, но смотря на великого князя: «Осмотрите дворец и спросите вдовствующую императрицу Марию Федоровну, я на такие вопросы отвечать неправомочен». Чтобы не усугублять конфликт, Николай Николаевич решил все же взять все в свои руки. «Если все так, как вы говорите, мы согласны на ваши условия. Пропустите нас во дворец, проходите, никто вам не мешает, но ворота и двери сплавлены, ну извините. Сами, все сами, а мы вас ждем». И, не попрощавшись, развернулся и пошел обратно к парадному входу во дворец, что вызвало ропот возмущения. Но все помнили фразу, что и Мария Федоровна, и пришельцы все давно знали и, естественно, основательно подготовились. В итоге, чтобы просто попасть на территорию дворца, пришлось подогнать грузовой автомобиль и, подцепив тросом дверь, с трудом и громким скрежетом вырвать ее с корнями, на что пришлось потратить недопустимо большое количество времени. Часы показывали полночи, вокруг все погрузилось во тьму, и только огромное монументальное здание Аничкова дворца и территория вокруг оставалось освещенными, что позволяло хоть как-то ориентироваться на местности. Солдаты и офицеры стали замерзать, да и сам генерал уже пританцовывал от холода, с раздражением наблюдая за вознёй возле ворот. Чуть в стороне собрались генералы-заговорщики, тоже пританцовывающие на холоде, и вместе с ними военные атташе Великобритании и Франции, которые, так сказать, представляли союзников, пока еще союзников, Российской империи. Все это время охрана дворца, к всеобщему неудовольствию и изумлению, на ярко освещенном крыльце, вела себя возмутительно спокойно и расслабленно, всем видом показывая, что все, что творится вокруг дворца, не представляет никакой опасности, а все потуги собравшихся вокруг войск не имеют к ним никакого отношения. Офицеры-гвардейцы, пришедшие с великим князем, кричали келлеровцам, переходя на прямые оскорбления, требовали подойти, открыть ворота верховному главнокомандующему, но те только улыбались, прохаживались, в нарушение всех норм и правил несения караульной службы, курили. Уже под самый конец, когда к воротам подогнали пару грузовиков, охранники вдовствующей императрицы вытащили на улицу стол, установили на него дымящийся самовар, и самым наглым образом стали пить горячий чай, периодически пальцами показывая на собравшихся за воротами генералов и о чем-то весело переговаривались. «Позор, какой позор!» — с горечью думал про себя великий князь Николай Николаевич, подходя к центральному входу дворца в сопровождении трех офицеров и одного представителя Государственной Думы. Всем остальным просто запретили заходить на территорию парковой зоны, ради чего был выставлен усиленный пост. Солдаты на входе быстро вытянулись, отдали честь, когда члены делегации зашли вовнутрь, они остановились пораженные. Весь холл был забит келлеровскими головорезами, и даже навскидку их было намного больше, чем тот предполагаемый взвод, который с собой якобы привез генерал Келлер. Ай да Маша, всех переиграла, наконец-то понял. Это была ловушка, их всех ждали, и вопрос стоял в том, выйдут они отсюда живыми или нет. Их сразу взяли под особую охрану и настоятельно попросили сдать все оружие. Сопровождающие великого князя офицеры начали ворчать, но наличие агрессивно настроенных келлеровцев, видимо только что прибывших с фронта, среди которых явно выделялись закованные в броню штурмовики новороссов, очень способствовало полному исчезновению любых желаний качать свои права. Тем более все равно пришлось сдать свои револьверы, после чего по ним, не касаясь, стали водить странными черными приборами, чем-то схожими на черные плоские лопатки, что позволило обнаружить еще несколько ножей и еще один спрятанный карманный браунинг, что вызвало неприятные, понимающие усмешки головорезов, ничего хорошего не предвещающие офицеру, решившему тайно пронести оружие навстречу с вдовствующей императрицей. После такого конфуза, сняв верхнюю одежду, гостей в сопровождении охраны сопроводили в гостевой зал, где их ожидали. Небольшое путешествие по дворцу произвело на него неизгладимое впечатление. Келлеровцев и новороссов здесь оказалось намного больше, и они устроили чуть ли не на каждом шагу баррикады для защиты дома от штурма. А учитывая, что практически все, поголовно, были вооружены ручными пулеметами, то с точки зрения военного это реально все было похоже на большую мышеловку, и любой штурм выльется в кровавое побоище, что ему сейчас ненавязчиво показывали. Николай Николаевич не раз бывал в этом дворце, и когда перед началом действа к нему привели двух солдат из охраны, он быстро уточнил, где, в каком именно зале идут переговоры, и вот теперь его привели именно в это помещение. Естественно, ни Николая, ни Вильгельма здесь не было, а его встретила хозяйка дворца, Мария Федоровна, вдовствующая императрица, которая сидела за столом, пила чай и вела какую-то интересную беседу с присутствующим здесь же главой корпуса генералом Аргуловым, и это тоже было интересно. Генерал Новоросс редко где появляется, и только в самые важные моменты, и его присутствие на данный момент во дворце говорило о том, что сейчас именно такой момент. Как только они зашли в зал, Маша встала, за ней поднялся и главный пришелец, ну и для дополнения картины по бокам встали вооруженные бойцы охраны, всем своим видом показывающие, кто тут главный и кто контролирует ситуацию. Надо было признать, все выглядело очень эффектно. «Здравствуйте, господа», — приветливо поприветствовала хозяйка зашедших посетителей. «Не хочется играть в гостеприимную хозяйку, учитывая при каких обстоятельствах и с какими намерениями вы пришли сюда, поэтому я дам вам возможность осмотреть весь дворец. Смотрите, ищите, может что и найдете интересное для вас. Загляните даже в мои покои и посмотрите в гардеробе. Может там среди платьев старой вдовы прячется кайзер Германии». Она сделала многозначительную паузу и, повернувшись к генералу Келлеру, продолжила. Федор Артурович, выделите господам проверяющим сопровождение, чтобы они могли в полной мере проверить дворец на наличие германского императора. Все это было сказано так спокойно и с легким презрением и горечью в голосе, от которого все пришедшие ощутили дикий стыд от свершившегося факта, но уже ничего поделать нельзя было. Келлер, с трудом сдерживая усмешку, переглянулся с генералом Аргуловым, который тоже усмехнулся и чуть кивнул в знак согласия. «Пойдемте, господа», и он фактически силой выставил из зала сопровождающих, оставив великого князя Николая Николаевича наедине с вдовствующей императрицей и командующим Новороссийским корпусом. Как только дверь закрылась за последним посетителем, Мария Вдоровна с легкой усмешкой посмотрела в глаза верховному главнокомандующему и проговорила: «Присаживайся, Коля. Твои союзники долго будут гулять по дворцу и искать мифического кайзера, а мы пока успеем пообщаться и выпить горячего чаю, вон ты как продрог то на морозе». Николай Николаевич попытался представить, как эта картина выглядела со стороны. Он, высокий, худощавый и маленькая Мария Федоровна, но тем не менее именно она была хозяйкой положения и четко вела линию разговора. Когда через несколько минут, уже согрелся и, сделав несколько глотков горячего свежезаваренного чая, наконец-то смог поговорить с Марией Федоровной, и наличие молчащего до сих пор генерала Аргулова его, как ни странно, не нервировало и не раздражало. Видимо, перед ним разыгрывался некий спектакль, и все роли были заранее расписаны, и по сценарию Новоросс сейчас должен был молчать. Поэтому он решил задать самый первый и важный вопрос. «Ну что, Маша, как я понял, кайзера Вильгельма здесь никто не найдет, так же, как и Николая. Правильно понимаешь, Коля? А переговоры?» «Переговоры фактически закончены и все документы подписаны, несмотря на старания союзников. И апоплексический удар табакеркой по голове уже ничего не решит. Даже так, ХМ, и где Никки и Вильгельм?» «В данный момент они на военной базе новороссов под Плотском обговаривают последние нюансы по порядку прекращения огня и разведению сторон». Великий князь чуть раздраженно пожевал губы и, откинувшись на спинку стула, мельком глянул на генерала Аргулова, который всем своим видом показывал, что он вообще в стороне, и ответил: «Маша, ты понимаешь, что это все так не закончится, и Николаю никто не даст просто так заключить сепаратный договор с Германией. Он и так, не будем греха таить, не пользуется особой популярностью, но именно сейчас он настроил против себя слишком много важных и наделенных властью людей. Даже если я вас поддержу, то как верховный главнокомандующий все равно не смогу дать команду на прекращение огня и разведение войск. Нам не позволит это сделать. Ты сама прекрасно знаешь, как и на каких условиях меня назначили на должность верховного главнокомандующего, и сколько ограничений на меня наложено тем же военным министром и думскими комитетами». Николай подписал манифест. Про манифест уже говорили, но и тут не получится. Никто ему не позволит его опубликовать. Все столичные газеты взяты на контроль. «А это не важно», — наконец-то подал голос Аргулов. «Вот, почитайте. Это завтра утром уже будет распространено по всей империи. Гипотетический контроль газет тех, кто стоит за продолжение войны, уже не играет никакой роли». И протянул великому князю белый мелованный лист с текстом манифеста, где в конце стояла подпись русского императора. Николай Николаевич чуть подрагивающими руками достал коробочку с очками, водрузил их на нос и стал внимательно вчитываться в текст манифеста. Он не был дураком и по манере подачи материала сразу узнал стиль пришельцев. Да текст подправили, вычитали, но смысл был вполне понятен и полностью соответствовал заявлениям новороссов. «России эта война не нужна. Дав по морде германцам, мы с чистой совестью можем заключить перемирие, и дальше нам нет смысла воевать. Российская империя будет восстановлена в границах на начало войны. Судьба захваченных территорий Австро-Венгрии будет обсуждаться на дополнительных переговорах. Любые попытки притеснения православных людей будут жестко пресекаться. У русского императора и у его союзников есть все средства для этого. Пусть русские мужики лучше сеют хлеб, чем умирают за интересы британских и американских банкиров. Жизнь русского человека – самая великая ценность. России нужно хотя бы 10 лет мира, без потрясений, войн и революций, чтобы стать самой богатой и процветающей страной мира». Николай Николаевич несколько раз перечитал текст манифеста и, отложив бумагу на стол и сняв очки, потер уставшие глаза и откинулся опять на спинку стула. «Сильно и смело, очень сильно. Если такое говорит российский император, то народ пойдет за ним и сметет всех, кто захочет продолжать войну. Аргулов сказал, что манифест уже отпечатан и пошел в войска и распространяется по провинциальным центрам и малым городам. С другой стороны, это ведь делается не во вред империи. Но что же все-таки так повлияло на Машу, что она как метеор вернулась в большую политику и полностью стала на сторону новороссов, при этом подмяв под себя Николая, и что совсем невероятно, нынешнюю императрицу Александру Федоровну. Для полноты картины ему не хватало нескольких кусочков в этом большой и многогранной политической мозаике. «Маша, скажи, чем же они тебя заинтересовали, что ты так рьяно стала на их сторону?» Марии Федоровне не нужно было уточнять, косой взгляд, брошенный на безмятежно сидящего генерала Аргулова, все и так пояснил. Маленькая пожилая женщина хищно усмехнулась. «Коля, ты неправильно ставишь вопрос, не я с ними, а они с нами. Даже так, вот здесь», он махнул рукой в сторону лежащего на столе манифеста, «чувствуется рука пришельцев. И ты говоришь, что не они, а ты всем управляешь. Хочешь обидеть меня, Коля?» «Ни в коем случае, Маша, но всех волнует именно то, что ты, при своем нынешнем влиянии на политику империи, на императорскую семью, являешься». Он замолчал, стараясь не перейти грани и напрямую оскорбить вдовствующую императрицу. «Ну, продолжай, марионеткой пришельцев?» «Да, Коля, ты не оригинален. Тогда ответь мне, максимально откровенно, чем они тебя заинтересовали?» «Тебя, Никки, императрицу?» Даже Ольга и так в последнее время сильно изменилась. Наступила пауза. «Ты действительно хочешь все узнать, Коля?» «Да, иначе я не смогу тебе помочь. Ситуация и так на грани взрыва». «Хорошо, слишком уж легко и просто она согласилась», что наводило на мысль, что именно к этой просьбе его и вели все это время. Мария Федоровна, зашелестев юбками, поднялась, пройдя несколько шагов, остановилась перед великим князем, который резко вскочил при ее приближении. Опять гротескная картина, маленькая женщина и высокий худой пожилой генерал, но она всем своим видом буквально излучала спокойствие, величие и власть. Николай Николаевич всем нутром ощутил, что даже маленькое предположение, что Мария Федоровна марионетка пришельцев, не имеет ничего общего с действительностью. «Вот, Коля», она протянула ему толстую папку, «прочти это здесь и сейчас, а мы пока с Сергеем Ивановичем попьем чаю и обсудим некоторые накопившиеся вопросы относительно системы образования империи. Честно сказать, меня давно уже не впечатляет реакция местных членов императорской фамилии, когда они получают доступ к информации о своем ближайшем будущем. Поражаются, не верят, стараются искать какой-то скрытый смысл, ну и получив полный перечень доказательств, все равно пытаются найти любых виноватых, кроме себя любимых. А то, что почти в 90% проблем виноваты сами и просто реально потеряли берега, находясь над законом, до них не доходит и, при этом, все равно не желают как-то адаптироваться к быстро меняющемуся миру и всячески держатся за свою кормушку. Как по мне, то в России конца правления Николая II произошел классический передел власти, старые олигархи, представители правящей династии, поэтому обладающие неприкосновенностью, столкнулись с новой порослью, активной, жадной, агрессивной и беспринципной, порождением западного капиталистического вектора развития мира. Поэтому, в данный момент, когда сумели показать зубы и демонстративно вломить тевтоном, мы шли согласно основного плана, по изменению военно-политической ситуации в мире 1914 года. Первый этап – это наше появление, поиск персон влияния, ну и демонстративное явление народу, со всякими спецэффектами. Второй этап – это работа на информационно-медийном поле, подготавливая народ к изменениям. Третий этап – образцово-показательное проявление силы и демонстрация подавляющего военного превосходства. Ну и сейчас реализовывался четвертый, один из самых важных и ключевых этапов – выведение Российской империи из Первой мировой войны. Естественно, на всех этапах мы сталкивались с противодействием противников, и явным, и тайным, и, конечно, с открытым саботажем и с попытками всякого рода наемников, именующих себя революционерами, как-то навредить нам и нашим союзникам. Террористов тихо, но весьма жестко зачищали, выдавая все за внутренние разборки преступных группировок. Противодействие в экономически-финансовой сфере было особенно жестким, и тут мы сами, частенько пользуясь личинами революционеров, устроили настоящий террор. Ярые спонсоры различных оппозиций, в том числе и революционеров, просто исчезали с кучей ключевых игроков, а многие активы сменяли хозяев, Тут уж поработали специалисты из будущего по рейдерским захватам. Осознавая опасность, мы не церемонились, и в прямом смысле слова вырезали финансовую составляющую противодействующих нам сил и как могли подбирались к контролю информационного пространства, но тут все было намного хуже. Обычные, и даже рутинные для нас подключения к телефонным сетям, прослушки, важные телефонные звонки с генерацией голосов ключевых фигур, фальшивые телеграфные сообщения, все в комплексе теперь работало на нас. Пока народ мотался и рассматривал строящуюся под Петроградом базу, просто охреневал от того, как прямо из воздуха появляется боевая техника и солдаты, восторгался тракторами, бульдозерами и экскаваторами, все это фотографировали и обсасывали в газетах и на всякого рода частных приемах. Мы работали, оплетая столицу, а точнее ее финансовую составляющую своими сетями, используя любимый принцип товарища Березовского – покупка и вербовка ключевых менеджеров компаний. К тому же, мы тут запустили еще один мощный и главное финансово оправданный проект, а с точки зрения создания соответствующего образа добрых новороссов, просто фантастический по своей эффективности и медийному эффекту. Недалеко от базы, на земле, добровольно пожертвованной одним из помещиков, началось строительство мощного медицинского центра, который мы собирались оснастить аппаратурой и специалистами по самому наивысшему уровню нашего мира. На данный момент в быстро собранных щитовых домиках уже вовсю шел прием пациентов и результаты радовали. Народ, столкнувшийся с совершенно иным уровнем медицинского обслуживания, когда многие неизлечимые болезни для начала 20 века покорялись врачам-новороссам, был поражен и с этой стороны мы уже имели очень много скрытых сторонников, которым реально сумели помочь. Кому за деньги, кому за небольшие деньги, а кому и вовсе бесплатно, учитывая материальный уровень, так сказать, авансом, за будущую лояльность. Единственное, принципиально официально не лечили западных жирных котов, которые всеми правдами и неправдами старались продлить свои жизни и предлагая любые средства пытались пролезть на прием в нашу клинику. Но тут все тоже было избирательно, кого пускали, кого тайно пускали, а кого демонстративно, освещая все это в газетах, посылали пешим сексуальным маршрутом. Естественно, против нас действовали не дураки. Они быстро все просчитали, кому это все выгодно и, попытавшись по привычке использовать местных бандюков, революционеров и административный ресурс, столкнулись с жестким отпором. Вот поэтому, не достигнув никаких существенных результатов, и пошли они на крайние меры, жесткое, лавинообразное обострение ситуации и военное восстание. Но вот нынешнее и время, и обстоятельства были для них крайне неблагоприятные. Военные не свергают царя-победителя. Своей стремительностью и, главное, системностью, мы их просто вынудили пойти на этот шаг с выводом войск на улицы и попыткой столкнуть лбами новороссов с частями Петроградского гарнизона, для дискредитации пришельцев, что, кстати, было, скажем так, признаком истерической слабости. И вот именно сейчас, нам обязательно нужен был легитимный руководитель военной составляющей Российской империи на своей стороне, если раньше и мы, и, конечно, Мария Федоровна дистанцировались от верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, то сейчас было принято решение и его подключить к нашему проекту. В его окружении было несколько и наших агентов, и агентов местной контрразведки, которые задолго до начала всего происходящего нас проинформировали о начале подготовки к военному выступлению. Ну и мы решили подыграть, показав зубы, свою решимость и мощь. Расчет был элементарный. Большинство людей по своей натуре всегда с радостью готовы перейти на сторону победителя, особенно если этот победитель для успокоения совести докажет, что он вообще действует в интересах мирового добра. И вот теперь Николай Николаевич с посеревшим лицом сидит за столом и листает заветную папочку, тщательно изучая историю краха Российской империи и династии Романовых. И, судя по его виду, ему очень не нравилось то, с чем его ознакомили. «Ну что, заканчиваем четвертый этап и начинаем давить дальше», — подумал про себя. Прошло несколько томительных минут. В коридоре за дверями слышались возгласы и в сопровождении охраны в зал зашел адъютант великого князя. «Ваша светлость!» Николай Николаевич отвлекся от папки и уставился на зашедшего. «Максим Александрович, слушаю вас. Ну, мы осмотрели дворец. Естественно, никого не нашли», — не дал ему закончил великий князь. «Так точно. Я отмалчивался, дистанцируясь от всего происходящего, а вот Мария Федоровна демонстративно, с ярко выраженной издевкой фыркнула, показывая все свое отношение к происходящему. Я-то знал, что она просто наслаждается происходящим и разыгрывает настоящий спектакль. Но Николай Николаевич все это прекрасно понимал и, еще раз бросив взгляд на папочку, которую весьма предусмотрительно закрыл при появлении новых лиц, спросил: «Маша, ответь мне только честно, от того зависит многое. Насколько это все правда?» «Полностью», ни мгновения не колеблясь, ответила она. «Ты точно уверена?» «Абсолютно. Я же не похожа на доверчивую девочку и очень долго и тщательно все проверяла, перепроверяла и пыталась словить на неточностях, но тут все правда. Да уж, я не думал, что все настолько печально. Коля, ты до какого момента прочел? Твой Колчак и Чехословацкий корпус. Вот как, теперь ты понимаешь?» «Понимаю. И теперь понимаю, кто они на самом деле. Как давно ты про это знаешь?» «Практически с самого начала. Они сразу через Олю вышли на меня». Теперь он невесело усмехнулся. «Ну хоть теперь становится понятно, почему Келлера к себе приблизила, и этого Маримана, Колчака. Ваше сиятельство, наконец-то решил я вмешаться». Великий князь повернул ко мне голову и чуть ее наклонил, устало проговорил: «Полноте, Сергей Иванович, вы ж очень непростой человек и можете по имени-отчеству. Как я понял, теперь мы с вами в одной лодке, ведь именно ради этого вы меня сюда позвали». Я кивнул головой в знак согласия, а он, после короткой паузы, продолжил: «Теперь мне полностью становится понятен ваш замысел и особенно чего вы пытаетесь достигнуть. Цель достойная, и я понимаю, что это единственный выход с минимальными потерями. Но вот методы, конечно, у вас. Наши методы подчиняются одному простому правилу: максимальная эффективность при минимальных затратах времени и ресурсов и, главное, при максимальном сбережении жизни наших бойцов. Есть, конечно, и моральная сторона, но вы, находясь на своем посту, как никто другой понимаете, что командир – это тот, кто посылает людей на смерть. Причем он посылает не только отдавать свои жизни, но и отбирать чужие. Поэтому мы такие, какие есть, хорошие, плохие, но в данной ситуации, как мне кажется, мы самые лучшие и глубоко замотивированные союзники России. Тут, Сергей Иванович, спорить не буду». «Тогда, Николай Николаевич, давайте сразу перейдем к делу». Он опять усмехнулся. «Уже раздаете распоряжение? Не рано ли?» «Нет, наоборот, советуюсь и пытаюсь донести до вас свою мысль». «А чем же? Вы, насколько я знаю, примкнули к этому выступлению, чтобы избежать ненужного кровопролития. Вы, правильно, думаете, Сергей Иванович. Я русский офицер и верен присяге. Похвально. Только вот проблема в том, что те же силы, что в той папочке дело довели до определенной ситуации, являются и авторами вашего сегодняшнего похода. И в их интересах сегодня устроить здесь бойню. Мы на 200% уверены, что будет провокация, которая должна привести к перестрелке и штурму дворца, вне от вашего желания. Поэтому я бы вам рекомендовал выйти к войскам и как можно быстрее понизить градус напряженности, отвести войска, чтобы не было никаких эксцессов, и с помощью верных именно вам частей организовать патрулирование, оцепление, но полностью исключить возможность бойни. Как вы себе это представляете? Да вариантов много. Неизвестные стрелки начнут стрелять по солдатам со стороны дворца, пушка выстрелит, будет подрыв фугаса с жертвами, и кто-то начнет кричать, что это сделали из-за Ничкова дворца, и тут же поведет солдат на штурм. Да уж фантазия у вас, Сергей Иванович, хотя в голосе его слышалась тревога, а адъютант, тихо как мышка, стоящий на входе, просто боялся пошевелиться, слушая такие откровенные разговоры. Так вы думаете? Уверен, Николай Николаевич. Солдаты, которых вы привели сюда, к Ничкому дворцу, должны стать первой, сакральной жертвой кровавого конфликта между новороссами и Российской империей. И естественно, когда льется русская кровь, все это выгодно англосаксам и их компаньонам, банкирским домам. Великий князь рывком поднялся и направился к двери. «Да-да, Сергей Иванович, вы правы, надо срочно отдать команды, Коля», — подала голос Мария Федоровна. «Да, Маша, не забудь про судьбу Милорадовича, который почти увел восставших солдат с Сенатской площади. Думаешь, и меня могут убить?» «Тут я ответил, пояснил, запросто. И обвинить в этом келлеровцев, охрану Марии Федоровны, новороссов, и расследование никто проводить не будет. Просто укажут на дворец и скажут: вон там убийцы верховного главнокомандующего, в атаку. И все, положат кучу народа перед окнами, сами видели, У нас тут все напичкано пулеметами, и в случае штурма никто сдерживаться не будет. Я вас понял, Сергей Иванович. Возьмите в качестве охраны несколько людей генерала Келлера и сами, будьте добры, под шинель наденьте бронежилет. К моему удивлению, великий князь не стал качать права и, согласно кивнув, вышел из зала. Мария Федоровна, сделав глоток уже остывшего чая, немного тревожно проговорила: «Ну что, Сергей Иванович, вроде лед тронулся». Я, услышав эту фразу, чуть не облился чаем, так контрастировала вдовствующая императрица, выдающая коронную фразу Остапа Бендера. Я сказала что-то смешное, она сразу четко отследила мою реакцию. Ничего серьезного. Услышать такую фразу от вас, ну как-то звучит контрастно, странно. Как по мне, фраза имеет весьма серьезную смысловую нагрузку. И почему вас это так поразило? Я вам дам почитать книгу юмористических авторов из нашего мира про послереволюционную Россию. И там один из главных героев, авантюрист до мозга и костей, любил повторять: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Да уж, только с легкой улыбкой смогла прокомментировать она. Наверное, научилась у кого-то из ваших подчиненных. Глава 11. Мы с Марией Федоровной тоже вышли проводить великого князя, который наотрез отказался надевать под шинель бронежилет скрытого ношения, мотивируя какой-то очередной благоглупостью. Через несколько минут он в сопровождении своего адъютанта и офицеров-делегатов, что обыскивали дворец в поисках кайзера, покинув здание с двумя рослыми келлеровцами, выделенными для его личной охраны, направился к воротам, чтобы проследовать к ожидающим его генералам-заговорщикам и прояснить им ситуацию. В итоге, убедившись, что они нормально дошли, смешались с толпой пританцовывающих на морозе представителей элиты без всяких эксцессов, криков и стрельбы, мы, с Марией Федоровной, вернулись в зал для переговоров. Чем мы будем заниматься, пока Николай Николаевич будет усмирять своих солдат? Спокойно и чуть устало проговорила хозяйка дворца, хотя именно сейчас я понял, насколько ей, пожилой женщине, все это давалось с трудом. Сильнейшая эмоциональная нагрузка не прошла даром, и было видно, что именно сейчас она позволила себе выйти из образа, расслабиться. И я с удивлением увидел, как Мария Федоровна, чуть ли не теряя сознание, оперлась спиной о стену, закрыв глаза. Я спешно подошел к ней и, взяв за руку, осторожно довел до стула, посадил и, придерживая, чтоб она не упала на пол, левой рукой достал с пояса радиостанцию и связался с Артемьевой. «Белка, нужен медик, Марии Федоровне плохо. Я вижу по камере, странник, уже выслала дока». Несколько мгновений, и в зал как стометровая волна цунами ворвался генерал Келлер, два его приближенных бойца и наш штатный медик. Вдовствующую императрицу тут же переместили на диван, и док стал оказывать помощь, поднеся к ее носу ватку с нашатырным спиртом, чуть ее взбодрил и, пощупав пульс, достал тонометр и привычными движениями расправил манжету и надел ее на руку вдовствующей императрицы. Келлер немного был в шоке, а вот Мария Федоровна, которая уже несколько раз проходила обследование, отнеслась к этому спокойно и с пониманием, несмотря на ее состояние. Спустя 5 минут, приняв несколько таблеток, прописанных доком, она уже вполне спокойно поднялась и снова присела на стул, и только бледность и круги под глазами указывали, что она себя все еще очень плохо чувствует. «Странник», — вышла на связь Артемьева, которая с командиром группы силовой поддержки контролировала через видеокамеры обстановку вокруг дворца и особенно пути возможного проникновения в здание. И судя по ее крику, происходило что-то очень неприятное. «На связи, Белка». Они перекатили две пушки чуть в сторону и готовятся к стрельбе. «Там парк, все вроде прикрыто деревьями, но с того направления окна вашего зала в секторе поражения». Киллер, быстро смекнувший, в чем дело, тут же среагировал: «Сергей Иванович, в чем дело?» «Федор Артурович, быстро Марию Федоровну прямо на стуле выносим из зала, они сейчас из пушек по зданию долбанут». Келлер не стал переспрашивать. Мы, два крепких мужчины, подхватили стул, на котором сидела вдовствующая императрица, и потащили его к выходу из зала. Доктор, прекрасно все понявший, бросился вперед и открыл дверь и закричал: «С дороги!» Мы с ценным грузом подбежали к двери, и первым в нее боком нырнул генерал Келлер, просовывая за собой стул, с восседавшей на нем Марией Федоровной. Где-то за окнами приглушенно хлопнули пушечные выстрелы, за которыми сразу последовали взрывы, и здание чуть тряхнуло, но по звуку вроде снаряды попали в деревья. Естественно, это нас подстегнуло, но в дверях мы немного замешкались, прикидывая, как через дверь пропихнуть стул с вдовствующей императрицей. Через небольшой перерыв, достаточный для перезарядки орудий, раздался новый грохот взрыва, сопровождающийся звоном разбитого стекла и поднявшимися облаками пыли от осыпавшейся штукатурки. Российские трехдюймовки начала 20 века несущую стену дворца точно пробить не смогут. На таком расстоянии почти без пристрелки, да через голые ветки деревьев парка, да на холоде, артиллеристы не смогли точно попасть в окна, и третий выстрел ушел чуть выше, в стену, зато четвертый они уже вложили весьма четко в проем окна, и я, почти выпихнув злосчастный стул за дверь спиной, ощутил, как сзади громко хлопнуло, отчего сразу пропал звук, меня кинуло вперед и что-то очень больно куснуло в ногу, выше колена, и тупо ударило в затылок, отчего я упал на пол, и показалось, что всего на несколько мгновений погас свет. Когда вроде свет включили, через вату головной боли я слышал какие-то размытые крики, и ощутил, что лежу на полу, а рядом со мной на коленях стоит док и, разрезав тактическими ножницами штанину, что-то делает с моей ногой. С трудом сфокусировав зрение, я, чуть повернув голову, увидел пробегающих мимо келлеровцев и стоящих вокруг меня четырех штурмовиков-новороссов, взявших в своеобразную коробочку пространство, где доктор оказывал мне помощь. Наложив повязку, подняли на ноги и два бойца, закинув мои руки себе на плечи и подхватив меня за пояс, быстро потащили подальше от этого места в комнату Артемьевой, для лучшей защиты и оказания более качественной медицинской помощи. Опять мелькание коридоров, крики команд, пробегающие бойцы. Где-то надалеко слышались взрывы, грохот пушек и деловитое стрекотание станковых пулеметов и утробное тявканье двух крупнокалиберных утесов, что Артемьева разместила как раз на такой случай на верхних этажах дворца. Когда меня занесли в комнату, там уже в кресле сидела бледная и испуганная Мария Федоровна, а наша снежная королева, ориентируясь по камерам, энергично дирижировала по радиостанции нашими огневыми точками. Но как только меня затащили, Катя замерла, изменилась в лице и чуть ли не заскрежетала зубами. По ее лицу было понятно, что кое-кого в ближайшее время ожидают огромные и однозначно летальные неприятности. В этих вопросах Артемьева всегда была непримиримой максималисткой и никогда не забывала о мести. Она подскочила навстречу и, дождавшись, когда меня положат на диван и доктор продолжит заниматься своим делом, в первую очередь сделав укол, с тревогой в голосе спросила: «Командир, ты как? Терпимо, Катя? Что там на улице? Ник-ник хоть жив?» Она согласно кивнула. «Хоть как-то сможет контролировать ситуацию? Что там у него вообще? Его попытались пристрелить прямо на улице, почти сразу как он вернулся и начал раздавать команды по отводу войск, но один из людей Келлера успел закрыть его своим телом и, получив 4 пули в броник, уже на автомате высадил весь магазин из пса и по стрелку, ну и за компанию по толпе этих идиотов. Его напарник его поддержал. В итоге Ник-Ник они то оттащили к воротам, но там началась перестрелка и практически все великосветские заговорщики, что приперлись к дворцу, задвусатились. Солдатики из оцепления не разобрались или их кто надоумил, начали лупить по дворцу. Но когда поверх голов долбанули из пулеметов и, особенно крупняками, разбежались и попрятались, кто где. В общем, сейчас идет вялая перестрелка, а эти, козлы-артиллеристы, успели выпустили всего 5 снарядов на орудие. Потом мы по пушкам и расчетам прошлись крупнякам. Железо в хлам, кто убежал, тот убежал. Тех, кто первый открыл стрельбу, всех положили. Запись есть, особенно кто вообще первый открыл огонь, и кто стоял на наводке. Кстати, на прицеле там стояли только офицеры, и возле них крутился заместитель военного атташе Англии. Англосакса положили, в первую очередь. Главное, чтоб было тело на опознание. Его специально снайпер в грудь бил, так что опознается легко. Что солдаты, да тоже постреливают, но так, для проформы. Мы пару раз по огонькам особо резвых дали из утеса, поубавили пыл. Тем более на морозе, мы через теплики всех как на ладони видим. Ну и пару раз по головам прошлись вертушки, и из пушек раздолбали несколько пулеметных расчетов, которые особо не хотели понимать намеки. Я, чувствуя, как действует обезболивающее, и голова потихоньку проясняется, уже смог более подробно проанализировать обстановку. Посмотрев на вдовствующую императрицу, которая полулежала на диване с закрытыми глазами, что с Марией Федоровной, перенервничала. Там до инсульта один шаг был, поэтому док вкатал ей успокоительного, чтоб хоть как-то стабилизировать положение. Вот и задремала. Прогноз – нормально. проснется с головной болью, но относительно здоровая. Я вздохнул и выдал свой вердикт. Короче, Катя, мы обгадились. Она усмехнулась, села рядышком на стул и спокойно заговорила. Ну, в рамках плана, командир, Ник-Ник жив и взбешен, и готов сам вешать и стрелять заговорщиков, генералов, политиков и остальную шушеру. Кто хотел открыто высказать свое фи русскому императору, тупо положили в перестрелки. Все это задокументировано, особенно то, что они первые начали. Да, основные кукловоды далеко, но их доверенных лиц мы выявили и тихо отстреливаем. Солдатиков, к сожалению, положили, но мало, в основном идиотов, кто сам под пули лез, либо особо ретивых, кто пытался чуть ли не на штурм идти, но это, как правило, самые заинтересованные и заводилы низшего звена. Поэтому, думаю, сейчас, на фоне обнародования манифеста о перемирии с Германией и при соответствующем освещении нынешних событий ситуацию можно отмотать обратно и выйти в хороший плюс. Думаешь натравить Ник-Ника? Он и сам горит желанием, потому что прекрасно видел, кто в него стрелял. Тем более тут на уровне Петрограда, где он долго рулил гвардией, он как раз лучше всего сработает. Поэтому только у него сейчас хватит авторитета, чтоб все погасить без большой крови. Зато теперь он на нашей стороне полностью. Чуть позже до него дойдет, что этот шаг ему никто не простит, и единственный шанс выжить – это работать в команде Марии Федоровны. Я тоже так думаю. Вы шуличные динамики расставили? Конечно, давно уже. Лупит на несколько кварталов. Вот пусть Ник-Ник выступит, успокоит, а потом, кто не спрятался, того орлы генерала Келлера грохнут. Кстати, где он сам? Не пострадал? Да нет, так, щепкой щеку отцарапало, и все. Вынес на руках Марию Федоровну, оттащил тебя подальше от зала, где начался пожар, и когда док сказал, что у тебя ничего серьезного, взбесился и с взводом своих отморозков и с Ник-Ником на КПП готовит план Блицкрига. Понятно. Давай зови сюда обоих, пусть сначала обратятся к войскам гарнизона, перехватывают управление, а уж потом устраивают ночь длинных ножей. К тому моменту, когда великий князь Николай Николаевич и генерал Келлер, миновав многочисленные усиленные посты по ходу движения, зашли в апартаменты Артемьевой, откуда она управляла всеми системами безопасности дворцового комплекса, Мария Федоровна уже пришла в себя и, вполне адекватно выслушав доклад, подтвердила наш план. Я, как герой дешевого боевика, сидел с обмотанной бинтом головой. Пока я был почти в отключке, док сумел вытащить осколок прямо на месте и обработать рану, вычистив от посторонних предметов, но шить, конечно, не стал, только наложил повязку. Но все равно в нынешней ситуации я оставался, так сказать, относительно ходячим, а учитывая некоторую потерю крови, мне оставалось только сидеть на диванчике и раздавать команды. Да и в голове после знатного прилета гудело так, что хотелось выть, и это на фоне нескольких контузий, которые я получил за все время моих военных приключений. По большому счету уже давно надо было на некоторое время прекратить скакать по разным мирам, взять отпуск и немного просто отсидеться без экстрима на одной из наших баз в теплых странах, в тех же наших постоянных базах в Аргентине или в Парагвае, но всегда что-то происходит, всегда что-то отвлекает и требует немедленного, экстренного вмешательства. Вы думаете, Сергей Иванович, у Николая Николаевича получится обуздать войска? С легким надломом в голосе спросила хозяйка дворца, но, учитывая мое состояние, за меня ответила Артемьева. Мария Федоровна, я не вижу в этом трудностей. У великого князя огромный авторитет в армии, который пока еще не растерян поражениями 1915 года, поэтому, учитывая гибель местного пробританского генералитета, думаю, Николай Николаевич сможет своей властью подчинить себе все части столичного гарнизона без особых усилий. Он легитимный верховный главнокомандующий, а народ пока еще не отравлен антиправительственной агитацией. А тут еще и манифест утром будет опубликован, и мы смело сможем пустить слухи, что была реальная попытка партии войны захватить власть и заставить Россию класть своих солдат за интересы западных банкиров, что будет полностью соответствовать тем целям, что утром озвучит русский император Николай II, выгнать врага за границы империи, заключить перемирие, кто бы ничего не говорил, но это победа. И Николай Николаевич почти на ходу заскакивает на подножку поезда победы. А если вы ему еще намекнете, что если он быстро подчистит все последствия мятежа, то про его участие никто вспоминать не будет. Мария Федоровна через силу усмехнулась. «Хорошо придумано», и, сделав паузу, осторожно спросила: «Вот только, как быть с тем вопросом, что вы мне задавали?» «Это она про Александру Федоровну». Я скривился от боли, но ответил: «Думаю, Мария Федоровна, все решится. Посмотрим», — неопределенно проговорила она, повернув голову на звук открывающейся двери и наблюдая с вымученной улыбкой, как в комнату зашли два высоких худощавых генерала, чем-то своей худобой и седыми пышными усами похожих друг на друга как братья-близнецы, хотя это может и субъективное мнение, полученное на фоне мощной дозы болеутоляющих. Ну, Келлер-то про меня и мое ранение все знал, а вот великий князь, кстати, выглядевший весьма потрепанным, с огромным интересом и пониманием осмотрел меня, поджал губы и несколько раз кивнул головой, как будто сам с собой о чем-то соглашается. Но как истинный русский офицер, ну и, конечно, член правящей династии, он в первую очередь подошел к Марии Федоровне. Хотя, насколько я понял, Келлер его должен был просветить относительно обстоятельств обстрела переговорной комнаты, то как мы оттуда эвакуировали вдовствующую императрицу. В общем, антураж для вербовки нового члена нашей организации в этом мире был создан весьма впечатляющий, и что самое главное, действенный. Но великий князь тоже был не мальчик, старый и матерый царедворец, поэтому тут главное было не переиграть. «Маша, как ты? Тебя не ранило?» Она чуть-чуть скривилась, по-женски давая понять, что все очень плохо. «Все хорошо, Коля. Меня успели вынести и оказали помощь, хотя, как видишь, Сергей Иванович пострадал, спасая меня. Надеюсь, ты не думаешь, что это спектакль?» «Нисколько, Маша. Когда в тебя стреляет в упор целый полковник, которого знаешь не один десяток лет, на жизнь начинаешь смотреть немного по-другому. Да и то, что вы мне недавно дали почитать, начинает раскрашиваться новыми красками, черными и красными. Хорошо, Коля, что ты с нами. Впереди много работы, и династия должна быть крепка и едина, а кто будет думать иначе?» Она не договорила, но вот последний намек на то, что она лично не собирается церемониться с теми родственничками, кто пойдет против ее сына императора, поняли все. Сюда как раз и укладывались недавние смерти самых активных Романовых, активно интригующих за смену правящей ветви семьи. Великий князь невесело усмехнулся, поняв прозрачный и весьма жесткий намек, но у него просто не было выхода. Уже повернувшись ко мне, он заговорил: «Сергей Иванович, спасибо. Федора Артуровича и его солдат я уже поблагодарил за спасение моей жизни, а вот лично вас за вашу предусмотрительность хочу поблагодарить отдельно. Вы ведь открытым текстом напомнили мне про судьбу генерала Милорадовича и про выстрел Каховского. Может быть, если б не было того выстрела, не было бы и бойни на Сенатской площади. А сейчас, может быть, вы своей выдержкой и предусмотрительностью удержали страну от очередной смуты. Пока не удержал, только отсрочил. Но я все равно рад, что смог хоть как-то и вам помочь. Теперь, надеюсь, вы осознаете, выполнение какой задачи мы возложили себе на плечи, а теперь и вам придется участвовать в этой бойне за будущее России, как бы это высокопарно ни звучало. Да, тут не поспоришь, цель достойная. Скажите, что мне теперь делать?» Я повернулся к Артемьевой. «Катя, дай Николаю Николаевичу доступ к системе голосового оповещения и обсудите то, что он будет говорить солдатам и офицерам. Я бы поучаствовал, но кажется, в ближайшее время моя работоспособность будет весьма ограничена». Артемьева кивнула в знак согласия. Ну а потом я, удобно утроившись на дорогом диване, фигурально немного отошел в сторону, чтобы не мешать. Все и так было обговорено. Да и как-то после нового ранения опять начались головные боли и хотелось просто немного полежать, но и уходить в нирвану нельзя было, слишком уж серьезные события происходили и оставлять все на самотек как-то не хотелось. Еще надо было завтра перед местными журналистами в бинтах покрасоваться, показывая, какие подлые заговорщики. Новороссы воюют, спасают, а им тут всякие англофилы в спину стреляют. В общем, маховик информационной войны раскручивался и раскручивался, и завтра будет нанесен мощнейший комбинированный удар по противнику, и на подходе был еще один шаг, который требовался, чтобы весь этот проект имел какое-то будущее. Артемьева несколько минут спокойно и почти без эмоциональных всплесков обсуждала с великим князем текст его речи, которую он сейчас должен произнести перед солдатами и офицерами гарнизона. И если прокатит, то было бы неплохо практику такого вот оповещения запустить хотя бы по Петрограду и Москве, но для этого придется потрудиться, организуя по городам систему звукового оповещения, по аналогу с тем, что на момент начала Великой Отечественной войны существовало в СССР, и это будет намного круче и опаснее для наших оппонентов, которые постарались заранее взять под контроль все основные средства массовой информации, то есть газеты. В этом времени ничего другого нет. А тут такой вот рычаг влияния на народ, причем все это минуя многочисленные фильтры, которые, как правило, искажают информацию в нужную для владельцев СМИ сторону. Но пока у нас была стандартная система звукового оповещения из уличных громкоговорителей, раскиданных по периметру парковой зоны вокруг Аничкова дворца, ну и для приличия несколько внутренних динамиков расставили по самому дворцу, чтоб можно было оповещать и информировать персонал и охрану внутри здания.